Нет денег — беда. Есть тоже беда. 23 декабря 91-го. Мое сладострастие начинается. Присесть поутру окошечко за машиночку и очухаться, отдуматься на приволье и беззаботье. Волнение во мне мелкие мыслишки. Что делать с 8000 долларов, что вот у меня сейчас есть заработанные? Везти туда? Там надо на прожитие. И, может, Ларисе мастерскую или на обмен? Нам улучшить жилье с приплатой. Тогда все надо туда. Но сомневаюсь, что мы расшевелимся сразу на обмен и поиск квартиры. А где держать деньги? В банке? Не выдадут. Дома страшновато. Как бабки в кубышке. И как провозить на таможне, чтоб не мигнули, если объявлю. И нас не выследили. И тревел-чеки, выход. Но опять же, провоз и где держать? Другой вариант. Раздробить сумму, оставить тут часть у суконника. Мне на книгу тыщенку может. Потом Светлана приедет в следующем году, и я, может. Значит, 1000 у суконника оставить. Или 3. Димка вообще звонил вчера и говорит, с собой 500-800, а прочее, чтобы суконник ему в швейцарский банк перевел. Но ведь не докличешься его, коли надо будет. Всегда он найдет предлог, что лучше у него держать. Да и через кого? Переправлять будет. Суконники надежнее. Или 3, и даже 4 у него оставить. В сущности, сколько мне надо сразу туда, чтобы год этот и другой пережить? 2-3? Если затеем, что с квартирой, тогда дадим сигнал, переведут. А с другой стороны, связываться, проситься, каких-то им людей искать. А у меня дома что делать 2000, что 5? Один хрен, одна опасность, так что оставлю-ка 2 у суконника, как резерв. А на 1000 куплю и провезу. На 5000 тревел-чеков. Да, так, пожалуй, надо поступить. Вчера тут у Инны на день рождения Яновы приходили. Он политолог-историк, с моделями насчет России. Жена его, Лида, тоже говорит. С детьми в денежные счеты входить, только портить отношения. Как Димка нехорош, но ведь не проявлял интереса к сестрам, и мне эти годы уже трудные. Мог бы и Насте на полеты в Мексику долларов подкинуть. Знал, что там бедные и мы. Алекс Уконик ликует. Оказывается, ты трус, как мой папочка. Да, фобия вступила. Что таможенник мигнет через барьер своему человечку, те выследят и придут грабить-убивать. Навлеку беду на себя и семью, жидким нашим богатством. Естественно, о союзе России говорили. Ну, теперь русские узнают, что такое быть меньшинством. На других землях, странах судьбу еврейства испытают. Поплатятся теперь. Видно, с детства унижение помнится. Мне же, с женой, русской и детьми, жалко и сострадательно. Вообще, у эмигрантов из России есть такой нажим. Чистить ее и казнить. В оправдании эмиграции. Дополнительный аргумент его успокоения совести все время подыскивать. Я бы тоже мог. Но завяз там, пророс, как гниющее зерно в сыром амбаре. И ни посева, ни корма на будущее сухого. Так и я со своими писаниями. В свое время не посеянные не взошли, а на будущее уже годиться не будут. Протухнут от сырости жизни в них. Что уже уйдет, умрет. А с другой стороны, много слишком. И нетранспортабельно для переезда. И никому не нужно в такой глупой форме многословных дневников. А вообще-то в Америке можно жить приезжим людям легко. Все приезжие — одна судьба, в отличие от европейских стран, где чужак, чужак и есть. Маргинал. Как на судне, пароходе экипаж. Нет никому дела, кто ты был и откуда, а важно, каков в деле текущем. А был я из Союза СССР, даже не из России, как Светлана. Мое эфемерное государство-цивилизация пролетело самумом над землей и Россией, наделав бед и детей-ублюдков, как я, на огонек утопии, завлекши болгар и евреев в эту страну. И скучно, и уныло впереди. Приеду домой, о судьбах России бессмысленные и бесконечные беспокойства и толковища. Американская логика уже в меня тоже вступает. Отрезанный ломоть прошлого оставленной земли. И все архивы труха. И все корни, и предыстория. А вон гляжу на пианино. Милое лицо молодой женщины с прической 20-30-х годов. Да это мама Инны, как и моя. такого же типа. Умные, светлые, активные. И улыбка-то не стандартная американская улыбчивая маска, а чуть застенчивая радость надежды. Лица религиозной веры в построении земного рая. Светская религия. Этические лица, как и у пуритан. И каково бы тут моим девам с Федоровым, кто весь в корне и в память отцов, и в земледелие любовное, не рыночно-эгоистическое, за общину вокруг кладбища, а прет американский стиль забвения о корнях и предках. И только настоящим жить и проявляться при жизни целиком, чтоб потом не вспоминать тебя и не служить отцам и памяти. Ощущение обломков погибшей цивилизации. И я, и Светлана, и дети наши, как античных статуй отломки, торсы, головы, руки. И начинается естественная в нас идеализация бывшего, строя жизни и истеблишмента советской цивилизации. Вот прет язык гнусный, переводный. «Зачем истеблишмент?» — сказал ты. «Ведь можно склад общества, устройства». Суконик говорит, читает советские журналы и газеты. Такой язык попер из американских заимствований терминов. Такая смесь какофоническая. Вон уже и воспевание начинается задним числом советской жизни. У нас была великая цивилизация. Эдика, Лимонова статья где-то у нас, в Знамени или где. Вот эмигранты, главные теперь, издаля поучители и эксперты. Как нам себя понимать и жить и делать уютно им. И поблизости, и у себя, и у нас. А ты сиди, непроявленным. И тошно и вылезать на эту ярмарку, и пытаться вровень пищать и поучать, мол, и я могу, умею, понимаю, умный. К Баху приелся. 25 декабря 91-го. Из чего бы это? Целый день звучит в доме у Сукоников, в исполнении Гульды и прочих. Так душу чистит и бодрит. И все же задумался я, с чего бы это так по психее он пришелся современному человеку и в Америке? Да потому, что моторика, механика, секвенции. Предсказуем его следующий шаг. Как хорошо работающий завод Форда, выпускающий серии продукции со стандартными деталями, особенно секвенции механичны. Уж как завелась секвенция, так может без конца продолжаться, сама наращиваться, длительность музыки увеличивая. И так плавно и утешительно, рационалистично, наперед ожидается событие музыки, ну, с некоторыми вариациями. Оценишь романтиков с их поиском и взбрыком, непредсказуемостью следующего шага. Спросил Суконик, как просто бы можно отличить классическую музыку от нынешней рок-н-ролл и шлягеров и прочее. Нынешняя массовая эстрадная музыка прикладная к танцу, к экстазу, к массовому гипнозу и призвана объединять толпу. А классическая музыка — жизнь в себе. Ей надо служить, ее слушая, событию там, смиренно замереть и созерцать, наблюдать, а не участвовать. Ныне музыка в подножие, танцу и моему движению. Там я — подножие для музыки. Еще длительность музыкального события. Ныне короткие рваные блоки, гипнотически повторяющиеся и с шумом. Там мир и жизнь в себе, события. А в отличие от длительности джаза и его потока импровизации, там форма, структура, архитектоника, организующая эту длительность. Вчера сочельник был, канун Кристмас, Рождества. Повела Инна Суконик в храм святого Томаса. Там была литургия и брита на сочинение на рождественские песнопения. Текст раздается, все знают и поют. А заводит хор мальчиков, и орган, и проповедник. Даже с юмором байку какую-то рассказал. Ведь детский же праздник, все как дети. Рядом со мной певица Франческа, Анна напарница по концертированию, сопрано прекрасно пела. Я аж прослезился от восхищения красотой, умилился, и все же какой-то твердый, жесткий комок в душе во мне, нерастопляемый, я своего, как шарик планеты какой, с чем я связан и забыть не могу, и отдаться, растопиться, радоваться простодушно. О, если б я свое забыть, — возопил Инне, когда водила по ущельям Манхэттена, который в огнях и елках и толпах веселящихся. Тебе бы Алик дал за такое поползновение бремя я скинуть, она. Да, растопиться тянет и стаять. А он за мужество трагедии. Пусть страдание расковыривает твое «я», терпи, ибо это твой главный инструмент бытия и признак. И потом он, прочитав мою лекцию, сказал: «Ты убегаешь от трагедии в восхищение, я же в ней». Да и Светлана, про преодоление трагедии, название ее книги. Ну, Алик тоже убегает в увлечение. Инна его выдала. То фотографии, то увлечен черными. Ну да, как Паскаль про divertissements, отвлечение, как способ убегания от лицезрения двух бездн. Комок я, осадок нерастворимый. Да, этот комок я, труднорастворимый. Ощущая его, вижу, как тот коричневый липкий сгусток, что остается, когда в палитру шелачную, номер 13, бросают горсть соли и взбалтывают. Она превращается в спирт, из желтой в относительно прозрачную, а желтизна собирается в липкий коричневый комок осадок, нерастворимый в бутылке. Это я. Зимой 1967 года на 2 недели в Коломну поехал. Проветрить мозги, поработать, наняться на физическое что. И попал на овощную базу грузчиком. И там в обед и вечером выпивали так с грузчиками. Закуска дровая. Овощная база ведь. Капуста, огурчики. А бутылка политуры шелачной. Номер 13, помню, стоила 87 копеек. А это почти литр водки, пол-литра спирту, нечистого. Дешевка. Так вот. Это я, мое, грязно-бурым комком липким в груди ощущал вчера, на детском простодушном празднике Рождества. А чтобы не ликовать простодушно, как в сказке пребывая, чужой страны, чужого города, интересуясь странными обычаями, но захлопываешь себя, уныло озабоченного собою и своим продлением, старость, исчезновение грядущее, тебя и всего твоего делания писания. Постыдно. Маниакально с этим носиться и только это иметь, как свою беду и трагедию. Кстати, тут, живя полгода уж, в холле и еде, и без проблем, чувствую, как неглубок и беден становится мир моей души и проблем экзистенциальных, решаемых мною. Уплощаюсь и механизируюсь тоже, как профи. От того ли это, что ем хорошо, сытно, и залит дух плотью тяжелый? При аскезе тощести духу продышать легче — и о себе заявить, то ли от того, что один я, без жены и детей, и интенсивных между нас отношений, ни к чему тут в себе и прислушиваться-то. Нет ближних, что за душу и за живое ретевое хватают. Суконик и я братствуем и дифференцируемся. Он нападает кусать идеи религии, философии, как самоуспокоительные человеком в убегании от трагедии, кусает иудаизм, христианство, самодовольное еврейство и самодовольное славянофильство, как Ницше, Кьеркегор, его интонация бередящая, кусает, потому что искусан в душе мучениями-метаниями во психее. Я же не нападаю на идеи, теории и религии, а стараюсь настроиться на них и пережить понять, как позитивные все, благие ипостаси истины, как душечка чеховская. Все возлюбить и понять, принять, и зло в том числе. Наслажденческое мироотношение без борьбы и бунта. Ласковое теля. Я всех маток сосать норовлю. Вот суконик нападает, кусает одни принципы. Потом ему стыдно за страсть отстаивания неправды, и рвет, и выбрасывает написанное, как свои нападки на коммунистическое, комиссарское еврейство в вестнике христианской культуры в конце 70-х, и говорит: «Но Ницше же правду увидел про христианство. Какую правду? Я тут больной человек, без семьи и радости. Чему мог учить? Что он знал? Сам слабый и тщедушный. Сверхчеловека бестию хищную и бессовестную воспевал. Сам весь такой хрупкий и совестный, мухи не обидящий». Да, в себе я не нахожу азарта спорить. Какие-то регуляторы человечества, общества, ума, культуры оспаривать. Что так любят и на что бросаются, как новое слово и мода. Там концептуалисты или постструктуралисты. Деррида рекламно ебаный. Перекрыли пути к спокойному любовному промышлению блага и богатства бытия и духа. Да, я не их оспаривать, а себя ими просвечивать. Христианством, умом культуры и лечить, Я ли им соответствую? Они из себя, из своего комка бурого, взвиваться, обличать и критиковать что-либо из бытия или идей культуры. Да, я гедонист, наслажденец бытием и духом, эстет, не этик. Не сужу, а восхищаюсь телячьим восторгом и плачу от красоты и роскоши всего и своей перед этим малой достойности. Но у Суконика своя струна и правота, интонация. Вчера увлекся читать его статью «Христианство и иудаизм» и про Чехова. Стиль дыхания захлебывающееся, прерывистое, страстное. Вопросы, восклицания. Мысль бросает, прерывает, подхватывает. Жертвуется логической последовательностью. И не доводится мысль. И непонятно, что имел сказать, ибо прервал. Но можно натужиться и догадаться. Напор же чувства несет дальше. Как и говорит он, торопясь и невнятно. Несколько в себя. Не разбери, поймешь. Для меня весь мир абсурд, он только что. Нет у тебя такого. А для меня весь разумен. И я частичную разумность всего, и даже абсолютную, хочу понять, пережить, привить к ней себя, ее к себе, себя напитать и подключить к току бытия. Разум, восхищенный во мне. И Гегель. Ну и разность наша с Сукоником. Ему человек интересен. Он охотится за человечками, контактен. Вступает в отношения, экспериментирует, как писатель характеров и жизни, и выборов людей, путей и идей. Они, идеи, функции человечков, а сами по себе абсурдненьки. Мне же человек, в него вникать, вонючего, как я, не интересен, а влечет к возвышенному. Себя чем почистить, приподнять, дать подышать, оторвавшись от низа, или... к себе привлечь это все высокое, с ним пожить, полюбиться наедине, повздумать. Ну, конечно, кагален он, одессит, человечен, тепел, добр, заботлив. Я же замкнут и эгоист, и неконтактен, малоконтактен. Потому мне с идеями легче жить, чем с людьми, задыхаюсь в их кишках и воне жизненной.